Глава 15. Совершенно не помня, как добралась до кровати, и пила ли отвар, да и вообще, что делала после того, как покинула смотровую, проснулась Лика ближе к вечеру следующего дня, причем чувствуя себя так, словно заболела самым жестоким гриппом. Ломила мышцы, болели кости, раскалывалась голова и слезились глаза. Сдохнуть бы. «Сейчас! Фигу!» Моментально подпрыгнувшая со своей подстилки Снежка поторопилась за дверь, чтобы оповестить шамана, что Лика проснулась. Вернулась она практически сразу, причем не одна, в компании шамана, и почему-то Шадни, несущей на подносе тарелку с бульоном и кружку с отваром. «А ну-ка!» Присев на кровати и проверив основные жизненные показатели, как то зрачки, пульсы и температуру, шаман недовольно поджал губы. «Не нравишься ты мне, милая. Ох, не нравишься. Неужто оборот тройной так на тебя подействовал? А ну-ка, оборачивайся в свой истинный облик. Ох, ты ж мать честна!» Всплеснув руками, когда обернувшаяся в бледную до синевы химерочку, Лика устало закатила глаза, шаман засуетился уже на полном серьезе, выгнав из комнаты напуганную Шадни и приступив к камланию. «Даже не вздумай зайти. Духи накажут». Захлопнув дверь перед носом у химеры, перед этим вручив ей подстилку со Снежкой и котятами, загрыб вновь вернулся к ангелу, которую начала лихорадить. «Ох, девонька, дурак, старый дурак! Ну да ничего, все поправимо, все поправимо!» Лечение затянулось до глубокой ночи, и, выйдя из девичьей спальни, орк сам едва держался на ногах, но был удовлетворен и абсолютно спокоен за дальнейшую судьбу приемной внучки. «Ну, как?» Моментально прибежавшие на легкий шум химера и кошка с испуганными лицами ждали вердикта шамана. «Все хорошо. Поправил я нашего ангела. Все поправил. А вы по что не спите? А ну-ка по кроватям, мелюзга. Завтра день какой тяжелый будет. А они не спят». «Мелюзга?» Недоуменно переглянувшись с кошкой, Шадни смогла только мысленно развести руками, глядя в спину уставшего загрыба. Кажется, дедушка действительно выложился на полную, раз уже о них в таком тоне говорит. Не удержавшись и подойдя к кровати Лики, после того, как занесла в угол подстилку с котятами, психиатр осуждающе покачала головой, прежде всего злясь на Дайрона. А ведь она его даже не сразу узнала. А болтус, недоумок, балбес безответственный. Это ж где надо было так вляпаться, чтобы его решили таким ядом отравить? А если бы они не пошли на реку? А если бы в другом месте купались? А если бы еще случилось 1000 причин? Нет, как только в сознание придет, она ему первое уши надерет. Хорошо, хоть весточку кузенам вовремя подала, что не ищут они его, да не беспокоятся. Но компенсацию уже готовят. А когда узнают, чего это стоило ангелу, то она сама будет требовать, чтобы они увеличили ее как минимум 5. Бедненькая. Вздохнув еще раз и поправив одеяло, Шадни убрала с лба спящей девушки каштановую прядь. Славная какая! И такая судьба несправедливая. Спокойной ночи, ангел. Выздоравливай. Проснулась Лика ближе к обеду следующего дня, припоминая, что что-то произошло, но все никак не в силах сообразить, что именно. «Снеж, ты здесь?» «Конечно. Как ты?» Запрыгнув на постель, кошка с тревогой заглянула в лицо своей хозяйки. «Как себя чувствуешь?» «Отвратительно». Сморщившись и потерев ладонями лоб, тут же недоуменно приблизила пальцы к глазам и поинтересовалась. «Я как выгляжу?» «Как раньше. Сейчас ты не арчанка и не рекомендую. Ты перегорела». Удрученно покачав головой, Снежка поторопилась успокоить уже начавшую волноваться Лику. «Нет, это временно. На пару недель, я думаю. Это как у спортсменов. Перенапрягся, потянул мышцы и все. Инвалид». «Инвалид? Тьфу ты. Да не ты инвалид. Ты только не нервничай. Главное, не оборачивайся, пока энергетика в норму не придет. И все». «На пару недель? Точно?» Моментально надумав себе уйму всего невообразимого, Лика выглядела напуганной. «Не больше?» «Ангелочек, я не знаю». Не став лгать и утаивать, Снежка легла под бочок и подставила подбородок под ласку. «Но ты жива, и это главное. Кто хотел навсегда избавиться от Морфим? Не ты ли?» «Да, но... ну я ведь так и осталась плюсовая». «Верно?» «Верно. Ты все такая же вкусная и сладкая». Заурчав, кошка сдавленно хихикнула. «А сейчас кисленькая. Не кисни, ангел. Ты такого мужика выловила, закачаешься. А уж какого бесценного вообще уму непостижимо. Мы вчера с Шадни пошептались. За его спасение мы себе сможем не только вечную неприкосновенность выторговать, но и вообще личный домик где-нибудь на окраине. Представляешь? Дом! Свой!» Мечтательно выдохнув и прищурив глаза от поглаживаний и почесываний, Снежка совершенно не смотрела на свою хозяйку, которая совсем не разделяла радости питомца. «Большие люди, большие проблемы. Уж это она знает. Но дом заманчиво, очень заманчиво». «А как пациент? Жив хоть? Или все зря?» «Ты чем слушаешь? Я же сказала, за спасение. Кстати, думаю, к вечеру он будет не только от отравления и ранения лечиться, но и от оторванных ушей. Прикинь, он же какой-то там кузен Шадни. Как она вчера пыхтела. О-о-о!» Без умолку треща и в красках рассказывая, о чем еще они вчера успели наговориться с психиатром, Снежка выглядела довольной жизнью. «Не поняла». Выудив из всего бурного монолога лишь главное, Лика нахмурилась. «Он еще здесь?» «А где еще ему быть?» «Ну, если он младший брат владыки, разве не лучше было бы перевести его в госпиталь Химер? Наверняка там и лекари, и уход, и условия». «Возможно. Кстати, уже делегация с утра была. Они все посовещались и решили, что раз загрыб начал лечить, он и закончит. Там что-то на духовном уровне, и я в этом не разбираюсь. Да не переживай. Неделька, не больше. К тебе, кстати, тоже порывались зайти, но мы не пустили». «Ишь, чё вздумали? Ну? Что опять зависло?» «Нет. Все хорошо». «Плохо. Все плохо. Оборот под запретом, сил минимум, чужой мужик в доме. Все плохо». Вздох, другой. «А может, обойдется?» «Ну, прекращай. Жизнь легка и чудесна. Вылечим, выпроводим, компенсацию получим и плевать на них. М?» «Да, конечно». Вздохнув последний раз, девушка села в кровати и прислушалась к своему организму. Организм хотел, в принципе, немного. В туалет и есть. Была слабость, но вполне терпимая. Ничего-ничего. И не такое бывало. Она справится. «А Шадни тебе, случайно, не рассказала ничего больше о своем кузене? Он адекватный хоть? И кому он так дорогу перешел?» «Нет. Об этом мы не говорили. Хочешь, сама спроси. Кстати, время обеда уже». Проконтролировав, как Лика одевается и заплетается, Снежка удовлетворенно кивнула. «Ну вот, почти как живая. Пошли есть. Пошли. Не дошли. Милая, как чувствуешь себя? Выйдя из гостиной навстречу и остановив ее в коридоре, Загрыб был внимательным и сконцентрированным, а еще почему-то недовольным. Хорошо. Улыбнувшись, чтобы успокоить дедушку, тут же убрала с лица улыбку, когда следом за орком из гостиной вышли еще двое. Шаарт и еще один незнакомец. «Рад это слышать, Ангелика!» Первым заговорил тот, которого Лика видела в первый раз. Высокий, широкоплечий, темноволосый, с карим и темно-вишневым глазами. Одет незнакомец был просто, но с тем самым изыском, который моментально выдавал его высокий статус. «Мы не знакомы, но я тебе наслышан. Позволь представиться. Ульриш Интрино, владыка Химер». Кивок, книксон, поклон, биение челом. Не понимая, как реагировать, просто настороженно кивнула. «И?» «Мы разговаривали с твоим опекуном по поводу компенсации и ее величины, но так и не пришли к консенсусу. У тебя есть пожелания?» С учетом того, что она только что проснулась, ни о чем не знает и дико хочет есть, вообще-то нет. «Простите, я не в курсе. Это... компенсация, она...» С трудом подбирая слова под пристальными взглядами мужчин, Лика злилась. Нашли экспонат. «Мы прямо сейчас должны дать ответ?» «Нет, конечно нет». Моментально сообразив, что девушка действительно вряд ли в курсе их переговоров, Шаарт влез в разговор. «Поговори с опекуном, с матерью, но желательно озвучить решение к вечеру, чтобы мы смогли обеспечить его неукоснительное исполнение. Согласна?» «Да». Кивнув, но при этом смотря в сторону, Лика, нервничая, мяла край юбки. «Прошу простить, я вас покину». «Приятно было познакомиться». Реплика от владыки, но для девушки его внимание даже хуже, чем усталость тела. «Да-да, вам приятно, по вам видно». А изучающий цепкий взгляд — это так, просто потому что приятно, да? Решив, что была достаточно вежлива, Химера напоследок еще и учтиво кивнула, прежде чем скрыться за дверями кухни, моментально забыв о гостях, когда увидела на плите безумно ароматный суп из курицы. Еда! Гости же о ней забывать не торопились. «Ваши прогнозы?» «Месяц». «Так долго?» «Могу сказать, полгода». Вопросительно приподняв бровь, словно предлагая вступить в спор, шаман выглядел непреклонным и уверенным в своих словах. «А могу и год. А могу и не долечить». «Угрожаете?» «Что вы, уважаемый». Язвительно улыбнувшись и разведя руки, орк покачал головой, отрицая саму возможность. «Разве можно?» А в глазах читалось. «Нужно!» Не став выводить разговор на конфликт, химеры, понимающе переглянулись и молчаливо признали, что сегодня фортуна не на их стороне. «Что ж, не всегда так будет». «Хорошо, мы поняли вас. Будем ждать вечером вашего решения. Всего доброго». Откланившись и удалившись, мужчины не видели, каким тяжелым взглядом их провожал шаман, досадуя на свою несдержанность. Ему-то они ничего не сделают, лишь бы ангела не тронули. А то знает он о благих намерениях и к чему они приводят. Не понаслышке знает. Ко времени, когда Лика уже съела первую порцию и всерьез раздумывала, стоит ли набирать вторую, и застал ее задумчивый Загрыб, наконец выпроводивший не самых желанных гостей. «А теперь давай поговорим поподробнее, без лишних ушей. Грузно устроившись на табурете, шаман остановил сосредоточенный взгляд на внучке. «Не торопись есть. Погоди, пока это уляжется. Как ты себя чувствуешь? Только честно». «Нормально. Есть слабость, но вполне терпимая». Отодвинув пустую тарелку и сдержанно улыбнувшись, Лика пожала плечами. «Как будто не выспалась просто, а до этого весь день бегала по лесу. Мне Снежка уже рассказала. Это из-за множественного оборота, да? Неужели нельзя так часто?» «Нельзя, как оказалось». Поджав губы, потому что досадовал на свою оплошность, шаман развел руками. «Уж слишком ты в образ вживалась. Нельзя так было». «Однако и иначе нельзя. Если не до конца, то и магические свойства существ ты бы не переняла. Одно понятно — никаких больше спасенных до конца года. Даже и не вздумай. От всего у меня мази и травы есть. А от чего нет, от того уже на днях нам химеры доставят». «Химеры?» «Да, милая, именно химеры. Ведь если бы не вы с Шадни, утоп бы младший Интрину уже через час ниже по течению. А если бы не ты и твои уникальные способности, не смог бы я его без последствий с того света вытянуть. Шибко яд коварным был. Вот и проговорили мы с владыкой, что это его минимальным вкладом за мою работу будет. Обеспечение общины всеми теми редкими медикаментами, которые без их помощи в десятки раз сложнее достать было бы. А вот о твоем вкладе в спасение младшего Интрину мы так и не договорились. Самой тебе подумать надобно. Все, что предлагали, ничего из того, чтобы ты приняла». «А что предлагали?» Заинтересованно наклонив голову, Лика насторожила ушки. «Место титулованной дамы при дворе — это раз. Обучение в спецшколе и курс реабилитации в их клинике — это два. Нет. Ну и домик под боком у дворца самого владыки — это три. Черт, а поприличнее ничего не предлагали?» «А поприличнее ты уже сама думай. Четвертым пунктом шла сумма в деньгах, но это уж на твое усмотрение. Деньги никогда не лишние, главное с умом разместить их». «Это верно. Скажите, у общины же есть свои счета в местных банках?» «Конечно». «Вот туда и разместим», — уверенно кивнув, пояснила. «Ну не дома же хранить. Мне на мелкие расходы и зарплаты хватает, а на крупные мне пока не надо. Вот пусть полежат да поработают на благо общины. А что насчет домика? Один единственный вариант? А может, и домик в деньги обернем, да потом и куплю, где сама выберу». «Твое право», — согласно кивнув, шаман уточнил. «Но если ты не примешь ни одного их предложения, то обида с их стороны будет. Думаю, ведомо тебе, что не стоит так категорично отвергать подарки сильных мира». «Ведомо». Недовольно скривив губы, подумала и кивнула. «Согласна на титул, но прежде сама выберу, какой, и узнаю, к чему он меня обязывать будет. Потому что не собираюсь я при дворе блистать и вообще туда без нужды наведываться. Как думаете, это их устроит?» «Смотря как сама это подашь». «Подам», — раздраженно хмыкнув, уверенно кивнула вновь. «С пунктом по обучению и реабилитации пусть тоже подвинутся. Вам я доверяю в разы больше, к тому же помню я их слова о спецшколе. Да до сих пор ноги дрожат от воспоминаний о первой неделе, как игры шли. Нет уж, мне мамины пироги больше нравятся, чем их побудки в 6 утра и бег с высунутым на плечо языком. И знаете...» Устроив локти на столе, а подбородок в ладошке, Лика неуверенно предложила. «А можно я у них свободу выбора попрошу?» «То есть?» «А мне Шарт так прозрачно намекнул, что если не он, то больше никто. Но ведь нечестно это. Ну не хочу я его. Что делать?» «Отстаивать свои права, милая. В этом ты права. Ну что ж, смотрю, определилась ты. Ничего больше не хочешь, пока повод есть?» «А что они еще дать могут? Ведь больше и взять-то с них нечего». Рассмеявшись, беспечно пожала плечами и тут же задумалась. «А знаете, странные какие-то ощущения во мне бродят». «Это какие же?» Загадочно прищурившись, потому что знал, какие именно ощущения могут бродить в ангелочке, шаман добродушно улыбнулся. «Вы меня вылечили? Вылечили от прошлого?» Пристально всматриваясь в мудрые глаза дедушки, не могла поверить. «Но как?» «Это лишь начало, ангел. Забрал я во время лечения тяжесть и грусть твоих воспоминаний, притупил боль. Получилось это у духов, потому что слаба ты была, и не встретили они сопротивления. Остальное в твоих руках. Не торопись, ну и не бойся больше. Девушка ты славная, добрая, а теперь еще и намного более естественная. Станешь леди придворной, глядишь, и приглянется тебе кто-нибудь, кто сможет закончить лечение». «Ой, ну вас!» Почему-то смутившись, Лика потупилась, а затем торопливо встала, чтобы отвернуться и налить чаю. «Знаю я, что вы правы, но давайте пока не будем торопиться, ведь еще половина комнаты от документов у меня не разобрана». «Не будем, ангел, не будем». Добродушно усмехаясь, шаман качал головой, разглядывая поолевшие ушки своей розовокожей внучки. «Давай, милая, пей чай, да пойдем пациента осмотрим. Помощница мне нужна в этом деле. Но, боюсь, Шадни немного неадекватна. С утра еще порывалась уши болезному оторвать. А разве это мужчина? Без ушей. Пускай химер. Так что давай допивай и пойдем. Заодно послушаешь благодарность в свой адрес. Все не мне одному его выслушивать». «То есть он что, так много говорит?» «А ты сама послушай». Снова усмехнувшись, но на этот раз загадочно, чем весьма удивил девушку, Загрыб решительно встал с табурета и отправился в смотровую, где на специальной кровати был устроен пациент. «Допивай чай, милая, и догоняй. Думаю, тебе понравится». «Даже так? Это что ж там за пациент?» В два счета допив чай и прибрав за собой посуду, в смотровую Лика заходила с некоторой опаской, не зная, чего ожидать от незнакомого мужчины после таких загадочных слов шамана. «Иди сюда, милая, помогать будешь». Спиной почуяв вошедшую химерочку, орк махнул рукой, подзывая ее к себе и попутно переключая внимание пациента. «Держи лупу мне, а я гной да выступающий яд собирать буду». «До сих пор?» — искренне удивившись, Лика подошла как можно быстрее. «В нем до сих пор яд?» «А ты думала, неужто я б тебя по пустякам беспокоил? Тот яд шибко коварен. В каждую клеточку кожи пропитался, в каждый нерв до кровиночку». Вручив девушке большое увеличительное стекло и показав, как необходимо его держать над до сих пор не заросшей раной, чтобы не мешать, но все видеть, орк прикрикнул на мужчину, попытавшегося обернуться с живота, чтобы увидеть свою спасительницу. «А ну лежать! Ишь, прыткий какой! Успеешь еще побегать, но лишь после того, как лечение закончится. И не пыхти мне! Ты еще рассказывать будешь, кому такому дорогу перешел, что не пожалели на тебя яда столь сильного». «Уважаемый, Сипло прохрипев, потому что орк уже начал обрабатывать края раны, аккуратно и бережно собирая выступивший на поверхность яд по каплям, химер стискивал зубы, но терпел. При даме он себе позволить сквернословить не мог. «А побережней можно?» «Побережнее тебя девы ласкать будут!» Усмехнувшись, но ни на мгновение не остановившись, орк достаточно проворно закончил обработку и наложил новый слой мази, которая уже к вечеру вытянет весь оставшийся яд. «Али они в том причина?» «В чем?» Моментально прикинувшись веником, мужчина умудрился повернуть голову так, чтобы увидеть Лику, и его достаточно симпатичное, но все еще нездорово-желтушное лицо моментально стало улыбающимся и приветливым. «О, прекрасная незнакомка! Не поверите, как счастлив я от возможности лично высказать вам свою благодарность! Вы мое спасение! Вы мой лучик света в темном царстве забвения! Вы...» «Дедушка, он бредит?» Стараясь откровенно не кривиться на полнейший бред, который нескончаемым потоком выливал на нее младший брат владыки, уже начавший воспевать красоту ее глаз, бровей и овала лица, Лика на всякий случай отступила подальше, терпеливо ожидая, когда орк закончит перевязку и обязательный осмотр остального тела пациента. У мужчины было сломано несколько ребер и повреждена лодыжка, но Загрыб объяснил это тем, что химер упал с обрыва, когда его столкнули в воду. Основное же повреждение и вред были именно от раны, нанесенной отравленным дротиком, кстати, довольно редким и весьма дорогим ядом отравленным. «Нет, ангел, это его естественное состояние. Уважаемый Дайрон — весьма известная личность в определенных кругах, в основном в женских кругах». То есть бабник, что ли? Ну и зачем тогда ей с ним знакомиться?» «Ангел, вы ангел? Тот самый ангел? О, боги! Вы услышали мои мольбы!» Невообразимым образом, перевернувшись с живота на бок, мужчина восхищенным взглядом уставился на опешившую от таких ярких возгласов девушку. «Я смог увидеть вас! О, боги! Я лежу у ваших ног! Неужели мироздание смилостивилось, и я целых 7 дней проведу с вами в одном доме? Ангел, куда же вы? Не уходите, ангел!» Ёкарный бабай. Еще один псих.